Шаг номер 4. Сделайте так, чтобы о вас заговорили. I don't care who you are. Неважно, кто вы. Or how experienced you are. Или насколько вы опытны. People are not going to come knocking down your door. Работодатели не будут стучаться к вам в дверь. For you to work for them. И просить работать на них. Yes, it may happen sometimes. Да, возможно, иногда это и происходит. Yes, you might get a call from a recruiting agency. Да, возможно, вам и позвонят из агентства по подбору персонала. Still, remember step number one. Но помните шаг номер один. You've made a decision. Вы приняли решение. You know what you want. Вы знаете, чего вы хотите. So you're going to have to go out and find it. Поэтому вам придется идти и искать. And you've got to get the word out. И вы должны сделать так, чтобы о вас заговорили. Now I have 5 suggestions. У меня 5 предложений. However, remember something important here. Помните здесь вот что. If you put the word out, если вы сделаете так, что все узнают, что вы ищете работу, your existing company and your boss, ваш нынешний начальник и другие сотрудники вашей компании could also find out you're looking for a job. Тоже смогут понять, что вы ищете работу. Now here's a big question. И вот большой вопрос. Should you tell your boss, стоит ли говорить своему начальнику, you're looking to make a career change, что вы хотите изменить карьеру? I can't answer that question. На этот вопрос я ответить не могу. And I'll tell you why. Объясню почему. If you talk to them, если вы с ними будете разговаривать, hey, they might decide to increase your salary to get you to stay. Возможно, они повысят вам зарплату, чтобы вы остались. Or they could fire you on the spot. Или могут уволить вас в тот же день. So you really need to be careful. Поэтому вы действительно должны быть очень осторожны. With my 5 suggestions. Используя мои 5 предложений. Number 1. Первое. Look. Ищите. Keep your eyes open. Просто держите глаза открытыми. You're reading in the newspaper. Вы читаете газету. A company's expanding. И видите, что компания расширяется. And that fits your profile. И эта компания соответствует вашему профилю. Of what you want. Вы хотите работать там. Send them a CV. Так пошлите им резюме. Or you might have a friend. Или, возможно, у вас есть друг. And you're having a cup of coffee. И вы с ним пьете кофе. They mention an opening at their company. И он говорит о том, что их компания открывает новый филиал. You ask him a simple question. И вы задаете ему простой вопрос. Is that the only opening? Это единственный филиал? Maybe it's not. Возможно, нет. Maybe they have other openings. Возможно, у них открываются и другие вакансии. So the first thing you need to do is be looking. Поэтому первое, что нужно сделать, это искать. Actually, more correctly. А если говорить еще точнее? Be on the lookout. Вы должны постоянно оглядываться. Number two. Второе. Target specific companies. Нацеливайтесь на конкретные компании. Make a list. Составьте список. Of the companies that you know. Компании, которые вы знаете. That will closely fit what you want. Которые подходят под то, чего вы хотите. Give them a call. И позвоните. Talk to their HR people. Пообщайтесь с теми, кто отвечает за персонал. You never know. Никогда не знаете, что может получиться. They may be interviewing right now. Возможно, сейчас они проводят интервью. Number three. Третье. The internet. Интернет. All kinds of possibilities here. Там огромное количество разных возможностей. Of all kinds of different sites where you can post your CV. Вы можете разместить свое резюме на огромном количестве разных сайтов. And sites that list positions that are actually available right now. Более того, существуют сайты, на которых размещены должности, на которые ищется персонал. In today's world, this is probably the best resource of all. В мире сегодняшнего дня это, пожалуй, самый хороший ресурс. Number four. Четвертое. Talk to people you know. Общайтесь со знакомыми. Ask them. Задавайте им вопросы. Specifically about their company. Спрашивайте у них, что происходит в их компании. Or maybe companies they know of or they're working with. Или в компаниях, с которыми они работают, или о которых знают. That they might be able to advise you to approach. Возможно, они посоветуют вам работать с ними. Number five. И пятое. Working with headhunters and recruiting agencies. Работайте с хедхантерами и с агентствами по отбору персонала. I want to make a couple of comments here. Но здесь несколько комментариев. Since I own one of these. Так как я владею одной из таких компаний. And I know how they think and work. Я знаю, как они работают и как они мыслят. Realize that headhunters and recruiting agencies do not care about you. Поймите, хедхантерам и агентствам по подбору персонала нет дела до вас. I hear people talking like, "Oh, well, I have a headhunter that's working for me." Мне иногда говорят: "Ой, со мной работает мой персональный хедхантер." Or there's a consultant in a recruiting agency that represents me. Или в агентстве по подбору персонала есть консультант, который представляет меня. Who do you think you are? Как вы думаете, вы кто? Michael Jackson? Michael Jackson? What do you think? Кем вы себя возомнили? They're trying to find you a job? Что они пытаются найти работу для вас? That's not the way it works. Нет, все работает не так. They're not trying to find you a job. Они пытаются найти работу не для вас. They are trying to find their customer and employee. А сотрудника для своих компаний клиентов. So if you want to work with the headhunters. Поэтому если вы хотите работать с хедхантерами. And the recruiting agencies successfully. И с рекрутинговыми агентствами успешно. Creating those differentiated advantages in the CV will be a big help. Создание вот этих конкурентных преимуществ в резюме, о которых мы говорили ранее, могут вам очень пригодиться. You'll be more sellable, more marketable. Потому что вы будете более конкурентоспособным, вас будет проще продать. Also ask them what you can do. Кроме того, спросите, что можете сделать вы сами. To increase your chances of securing an interview. Для того, чтобы увеличить свои шансы получить интервью. Maybe referral letters. Возможно, им нужны рекомендательные письма. Maybe they want you to write something or do something. Возможно, они хотели бы, чтобы вы что-то написали или что-то сделали. You've got to take a proactive approach. Вы должны подходить к этому проактивно. Because they don't care about you. Потому что им нет дела до вас. They only care about getting their client an employee. Они хотят предоставить сотрудника своим компаниям-клиентам.